Если бы не умер Игнози, сын Имоту. Почему ты знаешь, что Игнози умер? Что ты хочешь сказать, юноша? Игнози и его мать не погибли, Инфадус. Не умерли. Они перебрались через горы и добрались до земли, где тоже живут люди. Мать умерла, а сын ее Игнози стал скитальцем. Странную историю ты рассказываешь, юноша. Он ждал. И пришло время, когда вместе с белыми людьми он достиг страны кукуанов и встретился с тобой, своим дядей, Оинфадус. Генри. Ты, конечно, безумен, юноша. Смотри, я сбрасываю повязку со своих бедер. Видишь? Что это знак великой змеи. Я Игнози, законный король кукуанов. Оинфадус, брат моего отца. Боже мой. Ну, ты подумай, Генри. Кум! Это сын моего брата. Это король! Встань, Инфадус. Я еще не король. Пожелаешь ли ты вложить свои руки в мои и помогать мне, Инфадус? Игнози. Законный король кукуанов, я буду служить тебе до смерти. А вы, белые люди, поможете ли вы мне? Если я одержу победу, я помогу вам найти сверкающие камни и взять их. Бопа, простите, Игнози. Богатство – хорошая вещь, конечно, но джентльмен не продается за богатство. А вы мне всегда нравились, Амбопа. И что касается меня, да-да, я буду стоять с вами рядом в борьбе за ваше дело против злобного дьявола Твалы. Благодарю тебя. Да-да, безусловно. Конечно, Генри, я тебя понимаю. На меня он тоже может рассчитывать. Отлично. Да, но я ставлю одно условие. Пусть он разрешит мне ходить в брюках. Мне надоело это, черт побери. Ну, а что скажешь ты, Макумазан? Старый охотник, более мудрый, чем раненый буйвол. То бишь Игнози, я человек мирный и даже немного трусоватый. Слышал, Генри? Напрасно вы так смеетесь. И ты напрасно нахально смеешься над моими словами, я говорю правду. Но я всегда верен своим друзьям. Ты вел себя как настоящий мужчина, и я не оставлю тебя. Браво, Квотермен! Но как ты намерен стать королем? Инфадус, что ты посоветуешь? С чего начать? Сегодня ночью будет великая пляска и охота на колдунов. Многих выследят, и они погибнут. В сердцах других останется горе и боль против Твалы. Когда окончится пляска, я поговорю с главными военачальниками. Они будут готовы со своими полками. А теперь готовьтесь к ночи. Она будет нелегкой и страшной. Грандиозное зрелище – это огромное скопление вооруженных людей, стоящих в безупречном строю. И это луна, заливающая своим светом лес копий и величественные фигуры воинов. Да. Смотри, всюду ряды за рядами неподвижные, застывшие мужественные лица. Инфадус, здесь вся армия. Нет, Макумазан, только треть. Остальные в охране. О, они очень молчаливые. Очень. Те, над кем видает тень смерти, всегда молчаливы. А вот Твала со Скрагой и Гагулой. А кто вот эти громилы с кинжалами и дубинами возле короля? Те, кто убивает обреченных. Сядьте и не будем тратить времени. Ночь слишком коротка для дел, которые должны свершиться. Начинайте! Пора! Дочери мои и занузи, колдуньи, здесь ли вы? Здесь! Что за дьявольское отродье? 9 старых ведьм. Ой, смотреть страшно. Это те, кто будут искать жертвы, помощницы Гагунны. Зорки ли ваши глаза и занузи? Видят ли они во тьме? Открыты ли ваши уши и занузи, чтобы слышать тайны? Готовы ли вы вершить правосудие небес? Тогда идите, не мешкайте, хищницы. Убийцы наточили свои ножи. Дайте им работу. Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Я слышу, я вижу, я иду сама. Он здесь. Я слышу, я чую. Пусть меня повесят, Генри, но мне кажется, эта чертовка хочет испытать свои фокусы на нас. Ерунда, быть не может. Смотрите, она и впрямь все ближе. Крутится, как одержимая. Пена изо рта. Какой-то бесовский вальс. Друзья, у меня душа уходит в пятки. Взгляните на эти трупы вокруг. Который же из нас? На кого она укажет? Я чую его. Ты, который называет себя Амбопа, как твое имя настоящее. Ты, король, убей его. Убей его. Убей!